Глава 19. Живи и лети. Невеликие дела угодны Богу, а великая любовь, с какой они делаются. Нет ничего великого, когда любит мало, и нет ничего малого, когда любит много. Святитель Василий Великий. «Я не полечу», — повторил Меф. «И это правильно», — охотно поддержал его Варсус. «Тут можно неплохо устроиться. Видишь коробку с пулеметными лентами? В ней ты сможешь хранить свои вещи, спать вот в этом спальнике. Блин, чья это рука меня трогает?» «Не моя», — сказала Дафна. «Знаю, я про ту руку, что в спальнике. Короче, размещайся, чувствуй себя как дома. А лет через 5 мы принесем тебе сгущенки. Мы, я имею в виду мы с Дафной». Мефодий шмыгнул носом. «Уговорил, я лечу», — сказал он. Варсус самодовольно кивнул. «Я всегда умел уговаривать. Как материализовать крылья, знаешь?» «Нет». «Положи крылья на ладонь. Видишь отверстие для шнурка? Погоди, не касайся. Здесь ты сломаешь крылья. Они очень хрупкие». «А как Арей ухитрялся прыгать с крыльями в водопад?» — спросил Мефодий. — Понимаешь, это был Арей. Он все просчитывал до мелочей, — сказал Варсус. Отвечая Мефу, он не забывал посматривать в амбразуру, контролируя обстановку. Птерозавры оставались на прежних местах. Тратить энергию на лишнее движение не входило в их планы. — Значит, делаем так, — сказал Варсус. — Я вылетаю первый, чтобы их отвлечь. Вы следом за мной. — А я... — спросила Дафна. — Ты страхуешь Мефодия и помогаешь ему разобраться с крыльями. — Встречаемся у пирамид. Я имею в виду все уцелевшие. Прежде чем Дафна и Мефодий успели одобрить его план, пастушок выскочил из дота и побежал к птерозаврам. Не добежав до них десятка шагов, он притворился, что только что их заметил, отшатнулся и театрально прижал ладони к груди. Потом точно умирающий лебедь из балета плавно поплыл в сторону, театрально помахивая руками. — Мог бы обойтись без цирка, — с досадой сказала Дафна. После краткого размышления птерозавры, хлопая крыльями, короткими перелетками направились к Варсусу. Воздух они пока не поднимались, а бежали, подпрыгивая и планируя на крыльях. Рассчитывали получить пастушка без больших усилий. Варсус подпустил их на несколько метров, а потом, сделав высокий скачок, материализовал крылья. Они вспыхнули вдруг внезапно ярко. Точно серым вечером повалил снег, отражая размытый свет фонаря. Птерозавры на мгновение отпрянули, но сразу же инстинкт подсказал им, что светящееся мясо на вкус мало чем отличается от несветящегося. Мертвец, страж, тухлятина. Фарш, человек, маг, некромаг — это все тонкости для гурманов, которыми птерозавры точно не являются. В воздухе Варсус с красивейшим движением провернулся вокруг своей оси. Это был воздушный балет. Ничего более прекрасного Мефодию видеть не приходилось. Распахнутая пасть одного из птерозавров захлопнулась в десятки сантиметров от лица пастушка. Варсус скользнул у птерозавра под брюхом, дразняще пощекотав его перьями на крыльях, и свечкой взмыл вверх. Птерозавры перестали подпрыгивать и, набирая высоту, решительно устремились в погоню. Последний птерозавр, улетая, то и дело оглядывался на дот. Видимо, у него возникли смутные арифметические несостыковки. Вроде ж их больше было, или не больше. Однако думать об этих несостыковках бедняга явно не успевал, поскольку улепетывающий Варсус то и дело начинал извиваться в воздухе, заваливаться на бок и вопить. — Я мама-птичка! У меня ранятое крылышко! Временами опередив птерозавров, Варсус снижался и хлопался на землю, но не на спину, а довольно осторожно, на руки, чтобы не повредить крылья. Птерозавры, мешая друг другу, пытались обрушиться на Варсуса, но ранитая птичка в последний момент ухитрялась взлететь и, жалуясь на жизнь, спешила дальше. Дафна и Мефодий смотрели им вслед через амбразуру. — Лучше бы он, конечно, так не шутил, а то дошутится, — сказал Мефодий. — Нет, он настоящий профи. — А вот и нет. Дафна взяла Мефодия за руку и вывела его из дота. — Соберись, делай, как я. Давай начнем совсем просто. Без поворотов в воздухе, без всего. Вот так. Дафна подпрыгнула и прикоснулась к отверстию для шнурка на своих крыльях. Крылья, вспыхнув, открылись. Взметнулась слежавшаяся пыль. Крылья Дафны сияли, как и крылья Варсуса, но свет их был менее резким, смягченным. — Как красиво! — воскликнул Меф. Дафна оглянулась на свои крылья, смущенно улыбнулась. — Это потому, что мы в Тартаре. В человеческом мире они бы так не сияли. А в Эдеме было бы видно, что их свет довольно тусклый. Дафна сделала несколько взмахов, поднялась на пару метров, а потом раскинула крылья и медленно опустилась на полусогнутые ноги. — Вот так как-то, — сказала она. — Теперь давай ты. Мефодий высоко, как заяц, подпрыгнул. Золотые крылья тоже скакнули на шнурке. Буслаев по неопытности не учел, что они тоже подпрыгнут, и крылья, подскочив, ударили его по отколотому зубу. Мефодий поймал их уже на лету и все же успел коснуться дырочки для шнурка. За его спиной что-то распахнулось, его дернуло вверх и в сторону, а в следующий миг Меф боком шлепнулся на землю, в полной мере ощутив себя запущенной в небо жабой. Дафна с серьезным лицом помогла ему встать. — Осторожно! Мефодий отпустил ее руку, вскочил. И его сразу качнуло, потащив вдоль земли. Точно он стоял на ветру с огромным воздушным змеем. Не понимая, почему так, Буслаев сделал несколько шагов, ощущая упругое сопротивление. — Парусность, — сказала Дафна. — Крылья у тебя, кстати, те еще, спортивные, скоростные. На них малость сложнее будет научиться, зато потом хорошо. Мефодий до боли повернул голову, чтобы увидеть свои крылья. За его спиной что-то золотилось и сияло. Крылья действительно были теперь его частью, такой же, как руки или ноги. — Хватит собой любоваться, — сказала Дафна. — Теперь так. Попытайся подвигать ими, ощути их. Лететь пока не надо, просто пойми, как они действуют. Мефодий попытался. Крылья задвигались, но как-то смешно и неправильно, точно привязанные. — Нет, — покачала головой Дафна, — не так. — Но я же двигаю ими. — Ты двигаешь плечами и лопатками, а надо крыльями. — Ну! — Мефодий попытался еще раз. — Бесполезно. Опять получалось только плечами и лопатками. Ты похож на человека, которого заставляют шевелить ушами. И вот он, бедный, шевелит кожей на лбу и губами, считая, что от этого шевелятся уши, — заметила Дафна. — Но как тогда? — Не знаю, как объяснить. Крылья они не только тут, — Дафна показала за спину Мефа, — но и тут. Тут, наверное, даже больше. Она коснулась его сердца, и он ощутил тепло ее ладони. — Попытайся представить, но одновременно и крыльями работай. — Давай. Мефодий последовал ее совету. С минуту у него ничего не получалось, а потом вдруг что-то произошло, его куда-то дернуло, крылья мощным взмахом загребли воздух, и сбитый с ног Буслаев лицом проехался по земле. — Неплохо, — одобрила Дафна. — Прогресс определенно есть. Но вообще-то, прежде чем осваивать горизонтальный полет, нужно освоить вертикальный. Воздух тут, конечно, дряблый, неживой какой-то, плохо держит. — Но ты же летаешь, — сказал Буслаев. — Ну, это же я, — скромно сказала Дафна. Мефодий осторожно поднялся, недоверчиво оглядываясь на крылья. Они опять не шевелились. Страшно было представить, что произошло бы, не отвлеки Варсус птерозавров. Пара перьев и подошва от ботинка — вот и все воспоминания о Мефе. Вспомни, что предшествовало тому, как ты пропахал носом землю. Может, подумал о чем-то или что-то ощутил, — предложила Дафна. Мефодий стал вспоминать. И опять в какой-то момент Его дернуло да так, что он едва устоял, успев выставить вперед ногу. — О чем ты думал? — быстро спросила Дафна. — Да ни о чем. Просто расслабил плечи. И все? — Все. — Легкость! — воскликнула вдруг Дафна. — Я поняла, в чем твоя ошибка. Ты напрягаешься. Пытаешься сделать огромное мускульное усилие, как будто крылья — это гребля. А что, не гребля? В том-то и дело, что нет. Легче, еще легче. Слушай крылья и одновременно верь, что ты летишь. Верь. Стоит на миг потерять эту веру, возможность полета, и полет становится невыносимой тяжестью. Ну же, давай. Мефодий закрыл глаза. Попытался увидеть свои крылья. Вот они, огромные, легкие, сильные. Через них протекают потоки энергии, не из Тартара, разумеется, из Эдема. Вот крылья разливают свет, вот поднимают его над землей, вот он воспаряет, летит. Рядом кто-то засмеялся, можно даже сказать, заржал. Мефодий открыл глаза. Дафна едва не плакала от смеха, даже на корточки присела. — Что, опять не так? — мрачно спросил Буслаев. — Угу. Ты похож на продавца арбузов на семинаре по медитации. Воображаю, какую ерунду ты сейчас представлял. Легче надо, проще, просто верь и лети. Меф рассердился и стал верить. Почему другие могут, а он нет? — Нет уж, милый, давай. Записался в орлы, так переставай быть курицей. У него все так всегда получалось, через гнев на себя. Что-то произошло. Мефодий ощутил легкое покалывание. На несколько мгновений он ощутил крылья целиком, от начала до кончиков. Перья раздвинулись, стали просторнее как-то, заняли больше места. — Ага, веришь, — одобрила Дафна. — А теперь еще крылышками все же помахай. Одна вера-то хорошо, но крылышками тоже махать надо. И Меф послушно взмахнул крыльями, впервые почувствовав их как нечто отдельное от лопаток. Ощущение было новое, непривычное, чем-то схожее с тем, будто нырнув, выгребаешь из глубины ладонями, отталкиваясь от воды. Ступни его разгрузились весом, а после и вовсе оторвались от земли. Мефодий недоверчиво посмотрел вниз, пытаясь заглянуть себе под ноги, и опять неуклюже шлепнулся, ушибив колено. Но теперь он уже знал, что ему делать и где ошибка, и, вскочив, сразу оторвался от земли. Поднялся метра на два, снова снизился и, экспериментируя, стал загребать крыльями то сильнее, то слабее, то сближал их, то полностью расправлял. И каждое движение чутко отзывалось на полете. — Отлично! — похвалила Дафна. — Понял, как? А когда скорость выше, там уже достаточно перо немного подвернуть, а теперь лети за мной. Если голова будет кружиться, сразу снижайся. Указывая Мефу, что ему делать, она вертелась перед ним, как бабочка. И спиной вперед летела, и в воздухе подвисала. В ее движениях была та же дразнящая легкость, что и у Варсуса. Сохраняя в воздухе хрупкое равновесие, Мефодий осторожно наклонился вперед. Руки сразу стали задевать за крылья, и он прижал их к груди. Потом спохватился и опять вытянул руки, готовясь страховать голову, если будет падать. Слушая команды Дафны, он потихоньку загреб крыльями. Но, тотчас чувствуя, что начинает проваливаться, панически замахал ими. — Не барахтайся, — велела Дафна. — Вперед, потихоньку. Заметь, ты получил уже готовые крылья. А вообще-то первые 10 000 лет, пока крылья растут, стражи не летают. Мефодий зачерпнул крыльями воздух и немного продвинулся вперед. — Молодец, а теперь лети за мной. Выше 3 метров не поднимаемся. И Буслаев послушно полетел за ней, чувствуя себя ребенком, который учится ходить. Он летел. Сам. Постепенно восторг нового его состояния, восторг, который не мог заглушить даже Тартар, начинал охватывать его. Кровь Демида Буслаева начинала просыпаться в нем, наполнять радостью полета. Экспериментируя, Меф то нырял немного вниз, то кренился вправо, чтобы описать в воздухе дугу. Один раз он попытался даже подогнуть крылья, одновременно распушив крайние перья, как это делала Дафна, когда скользила над самой землей, и закончилось все тем, что он метра четыре проехал на животе, собирая все колючки. — Осторожно, — сказала Дафна, — у тебя может начаться кризис второго часа. К концу второго часа практически всякому новичку кажется, что он профи. Он начинает форсить, и потом его кости собирают в мешочек. — Да осторожен я, осторожен! — огрызнулся Меф, не любивший нотаций. Постепенно пирамиды становились все ближе.